Глава вторая. Ривенаус. Громкий хлопок двери слегка отрезвил и напомнил, кем именно являлась девочка. Человечка. Я еще раз отряхнул рукав, смахивая ненужные воспоминания, и направился в кабинет, чтобы покончить с делами. И так много времени потратил на них, людей, возомнивших себя кем-то особенным и стоящим. Разве мелкие пиявки могут превратиться в кого-то могущественного? Нет. Сброд, шваль, отребье. «Корн!» — обратился я к дворецкому, нажав на кнопку связи на часах. «Слушаю, Хлуар. Подай обед в мой кабинет и проследи, чтобы из переговорной никто не выходил. Если оттуда выбежит девушка, поймать и закинуть обратно». «Будет сделано, Хлуар». Я окинул взглядом просторное светлое помещение с единственным столом и стулом в центре. Мне все равно не хватало здесь места. Хотелось больше пространства, свободы, меньше стен, потолков, любых ограничений. Я повел плечом, убирая только-только проступившее крыло и подавляя дракона. «Хлуар, мы предотвратили побег девушки!» — раздался голос Корна из динамика часов. «А что делать с ее отцом?» «Неважно, пусть сидит в коридоре или уходит». Мне было наплевать, что радовало. Еще не так давно злость на жалких людишек пробуждала внутренний огонь и нестерпимое желание испепелить каждого встречного. Я отчаянно хотел прогнать этот ходячий мусор с моих земель. Лучше безразличие. Их не уничтожить. Они, как зараза, распространившаяся по моему миру, неустанно портили природу, загрязняли все вокруг себя, даже воздух. Мелочные, жалкие, готовые перегрызть друг другу глотки за власть. Мнимую власть. Один раз я уже пытался избавиться от напасти. Прогнал людей со своих земель, но что толку? Они, как тараканы, найдут лазейку, проберутся и будут жить подпольно. Стоит придушить одних, как появятся новые. Я сел за стол и взгляд уткнулся в счет за нанесенный ущерб. Раньше провинившегося избили бы плетью, посадили бы на сухой паек, наказали бы прилюдно в назидание другим. Теперь же все сводилось к деньгам. Люди понимали лишь этот язык, посему пришлось научиться им пользоваться. Словно золото что-то решало. На распечатке в самом верху красовалось имя нарушителя. Ричард Виран. Знакомая фамилия. Но как бы я ни старался отыскать ее в памяти, все сразу становилось размытым и зыбким. Странно и неприятно. К тому же ощущалось терпкое послевкусие. Сладость, легкая горечь и еле уловимый дурман. «Где же я видел тебя раньше, человек?» «Виран», — произнес я вслух, припоминая нашу недавнюю встречу. Путь в крытой стоянке к припаркованному автомобилю был пуст. Но все равно мне было трудно дышать. Давило ощущение годливости от необходимости пригласить в свой дом горстку людей, порядком подзабывших, кто правит этими землями. И одновременно терзало неустанное желание расправить крылья. Вырваться из оков стен, взмыть в бескрайнее небо. Вождение спорткара немного уменьшало эту нестерпимую тягу. Скорость приносила краткое облегчение. Я нажал на педаль газа, зная, что здесь никто не посмеет преградить мне дорогу. Выжил максимум и... Свет фар ослепил. Завизжали тормоза. Раздался яростный грохот от столкновения двух машин. Треск лопающегося пластика, звон стекла, лязг сминаемого железа. Когда все стихло, я ощутил легкую щекотку интереса. Хоть какое-то разнообразие в жизни. а затем из врезавшегося в мой автомобиля выскочил хамоватый мужчина. И стало даже чуточку любопытно, как он поступит. И что буду делать я? Жаль, не могу позволить себе растерзать наглеца на месте, но развлечься можно и иначе. «Эй, ты, ослеп! Не видишь знак, уступи дорогу!» Он демонстративно захлопнул дверцу своего авто и решительной походкой направился в мою сторону. Видно было, как незнакомец сжимал кулаки, как щурился, как кривил рот. Но едва заметив еле сдерживаемую ярость в моих глазах, мужчина замер и, вжав голову в плечи, пугливо отступил. «Сам все понял. Отвечать я бы не стал. Убил бы на месте. Иногда можно. Но, увы, не сегодня». Перевел взгляд на капот своей разбитой машины и, нажав кнопку вызова на часах, приказал. «Запиши на счет Ричарда Верана». Запуская руку в короткие светлые волосы и сжимая их в кулак, глухо назвал свое имя виновник аварии. «Ричарда Верана, 5000 золотых». Договорил я, наблюдая за стремительно меняющимся выражением на лице наглеца, даже не подумавшего опустить глаза, голову или упасть на колени. Людишки напрочь забыли о почтении. И я такого не прощаю. «Может, не надо?» Продолжая прямо смотреть на меня, пролепетал он. «Корны я передумал», — добавил я лениво. 10000. «Выставил счет, халуар», — подобострастно отчитался дворецкий. Лицо человека побледнело. Он сглотнул пару раз, рванул галстук, будто ощущая удавку на шее. Видимо, понял, что от каждого нового слова сумма увеличится в несколько раз. «Догадливый человечишка. Может, выживет сегодня?» Я неторопливо вышел из покореженного автомобиля и осмотрел убитый спорткар. Еще раз взглянул на бледного человечка и, отвернувшись, собрался вернуться в офис. Интересное закончилось. Теперь оставалось вызвать новый автомобиль. Но наглец вдруг обежал меня и, расставив руки в стороны, перегородил дорогу. «Жальтесь!» — взвыл он. «Я не соберу такую сумму, даже если продам все, что имею». «А нет, ошибся. Дурачок. Что же, сам напросился?» Нажав на кнопку связи, я снова вызвал дворецкого. «Корн?» «Постойте», — побелел Веран. «Умоляю, не надо увеличивать. Меня посадят в тюрьму. Или убьют. А мои дочки? Прошу, молчите, у меня две дочки, и если я попаду в тюрьму, их же...» Он на миг замолчал. По лицу наглеца пробежала тень. «Дочь! Моя девочка очень красивая. Она даже выиграла конкурс красоты в школе. Может, вам это будет интересно? В счет списания долга». «Вот он, представитель людской расы. Предложить собственное дитя. Омерзительно». «Неинтересно», — отрезал я. Но тут заметил в дальнем конце парковки серый лимузин. По номерам узнал личную машину одного из верхушки Гранчтайна, которого пришлось пригласить в свой дом. А ведь этих пиявок нужно как-то развлекать. Перевел взгляд на Верана. «Хорошо. Через 2 дня в 3 часа пусть будет на месте. Посмотрим, что за красавица». Остаточный счет после ее услуг пришлю вместе с девчонкой. «Демоны! Сам ведь согласился!» Я покачал головой, уже жалея о принятом пару дней назад решении. Поднял взгляд на дверь, за которой недавно состоялся разговор с этой особой. Странно, по внешнему виду ее сложно было назвать шлюхой. Молодая, свежая, даже несколько утонченная. Однако яблоко от яблони недалеко падает. Поэтому и ожидать от девицы чего-то особенного не имело смысла. Единственное, что мне не давало покоя, это... Девчонка впитала мою магию, когда я прикоснулся к ее щеке. В дверь, расположенную слева от меня, постучали. Корн низко поклонился и пропустил служанку, которая осторожно внесла поднос с едой. Ни прямого взгляда, ни поднятой головы. Учтивое приветствие и полное молчание. Вот как должны вести себя люди. «Уж если заполонили мои земли, так хотя бы почитайте». И снова внимание привлекла дверь, за которой в компании мужчин находилась эта наглая выскочка. Еще посмела дерзить. Я посмотрел на принесенную пищу, окинул скучающим взглядом стол, покосился на непокрытый ничем пол и вновь поднял глаза на дверь. Исходя из поведения девушки, она вместо того, чтобы ублажить, скорее устроит истерику и попытается испортить вечер этим пиявкам. «Демоны! Если подорвет мне отношения с послами, я увеличу долг ее отца во столько раз, что впредь даже мысли не возникнет о возможном спасении. Но слишком тихо. Или ее возмущение было лишь игрой? Прелюдия опытной шлюхи, набивающей себе цену? Посмотрим, что за красавица». Заинтересовался я и поднялся, чтобы самолично проверить выполнение моего приказа. По комнате разнесся звук шагов. Хлопок первой двери. Вторая открылась бесшумно. «Зря согласился», — озлобился я из-за представшей передо мной картины. Девчонка, покачивая ножкой, вольготно раскинулась в моем кресле. Вздрогнула, будто ощутила мой взгляд, и, оглянувшись, испуганно встрепенулась. Человечка вскочила, сцепила руки за спиной и неподвижно застыла. Вместо удовлетворенных, богатеньких людишек ее окружали полностью пьяные существа, не способные ей головы поднять. Лишь двое еще держали осоловевшие глаза открытыми. «Недолго протянут». «Я разве приказал их напоить?» — процедил я. «Ривеналс, дорогой, мы еще не пьяные!» Усатый, будто таракан, владелец половины Гранштайна, лениво помахал мне рукой. «Да!» — поддержал того рыжеволосый. И тут же с громким храпом откинулся на спинку кресла. Я перевел взгляд на девушку и, поджав губы, неторопливо направился к ней. С каждым шагом плечи человечки вздрагивали. Однако она продолжала нагло смотреть мне в глаза. «Корн!» — связался я с дворецким. «На какую сумму они выпили после моего ухода?» 100 халуар». «Запиши на счет Ричарда Верана еще 1000». Девчонка задохнулась, сжала руки в кулаки. Глаза ее засверкали, щеки побелели. Человечка сейчас будто сдерживалась, чтобы не высказаться. Хотя лучше бы заговорила. Может, поняла бы, что при мне рта не принято раскрывать. «Почему в платье?» Скучающим тоном уточнил я и приказал. «Раздевайся». «Не смешно!» Все же выпалила она. «Вы сами попросили ублажить их, но здесь здравомыслящих не осталось». Самодовольство мелькнуло в карих глазах, однако тут же исчезло под опущенными ресницами. Все же задатки самосохранения у человечки были. Она отошла, не препятствуя тому, чтобы я занял свое место, и приблизилась к столу. Присела на ручку кресла усатого и, прочистив горло, нежно проворковала. «И почему это вы еще не выпили до дна за нашего дорогого Ривеналза?» Девчонка обеими руками подняла и поднесла к губам мужчины наполненный бокал. Тот послушался, выхватил его и выпил одним глотком. А потом с размаху опустил на звякнувшую поверхность стола. «У вас отменные виски!» Пьяно проревел он. «Вот в моем...» «Может, еще по стаканчику?» С мягкой улыбкой пропела человечка. И тут же поспешила заново наполнить бокалы. Один она подала мужчине, в Второй же едва пригубила и незаметно для пьяницы вылила в форму со льдом. Что за бесполезная клоунада? «Закончила!» Голос мой зазвенел железными нотками. «Запомни, дочь Верана, мое время чрезвычайно ценно. Насколько ты и твой отец уже осведомлены?» «Ненавижу, когда приказы не исполняются. Мое терпение каменное, но и оно может раскрошиться в пыль от одного сжатия когтистой лапы». «Не понимаю, о чем вы?» Нервно улыбнулась девушка, погладив только что уснувшего мужчину по голове. «Мне здесь ублажать некого. Я свободна?» «В центр ковра», — приказал я, добавляя к своему голосу магии. Она вздрогнула, опустила ресницы и направилась в указанное место. Застыла у черной точки. «Сразу бы так», — я безразлично бросил. «Раздевайся». «Зачем?» – опешила она. Человечка на миг нахмурилась, затем вздрогнула и, распахнув глаза, посмотрела в мои. «Ничему не учится». Ее пухлые губы растянулись в подрагивающей улыбке. Девчонка сделала робкий шаг вперед, замерла на мгновение, будто в нерешительности, но, тряхнув волосами, поплыла в моем направлении. Покачивая бедрами, она замерла у моих колен и призывно выгнула бровь. «Играет со мной?» Я ждал продолжения. На миг на бледном лице мелькнула растерянность. В глазах появилась неуверенность, но человечка тут же спрятала ее под густыми ресницами. И снова появилась маска обольстительницы. Дочь Верана обошла мое кресло и, выгнув спину, наклонилась ко мне полной грудью, обдавая запахом горького шоколада. «Родной или химия?» «То есть...» — зашептала девчонка мне на ухо, щекоча своим горячим дыханием. «Вы предлагаете раздеться только для вас? Неужели человечка вас заинтересовала?» Я промолчал в ожидании второго акта представления. По комнате раскатисто прокатился громкий храп. Распластавшись на креслах в неудобных позах, пьяницы напомнили о себе. Заткнуть бы их навечно. «Ну вот незадача. Теперь я не согласна». Она склонила голову на бок и посмотрела на меня торжествующе, будто смогла обмануть дракона. Мазнула самодовольным взглядом по моему лицу и тут же выпрямилась, скрывая из виду ложбинку меж грудей. Ошибочно полагая, что заинтересовала меня, обошла кресло и остановилась у самых ног. Слегка склонившись, чтобы вновь продемонстрировать декольте, промурлыкала. «Вы приказали ублажить их. Как видите, все удовлетворены до смерти». «Этот театр надоел мне». Посему я коротко сказал. «В центр ковра». «Что?» — снова побледнела она. «Зачем? Вы противоречите своим же словам. Поезд уехал, ясно? Нужно было сразу соглашаться. Я требую выпустить меня». «Дверь открыта», — холодно кивнул я. «Иди». Человечка едва не подпрыгнула. Ее щеки мгновенно покрылись румянцем, а глаза заблестели. Она тут же, цокая высокими каблуками, побежала к выходу. «Не забудь сообщить отцу о двойной сумме долга», — лениво бросил я ей вслед. Девчонка застыла на месте и долго не поворачивалась. Я же на миг скривился в годливой гримасе. «Нужно что-то менять в этой системе. Надоело наказывать золотом. Уж лучше вернуться к сожжению в моем синем пламени. Тогда не придется повторять». Тогда они снова начнут беспрекословно слушаться. Тогда прекратится этот балаган, и я забуду о неподчинении. Человечка с шумом втянула воздух, резко развернулась и опалила меня взглядом, полным такой ярости, что я слегка удивился, почему не сжег ее на месте. «Так вы хотите?» — зло процедила она. «Чтобы я перед вами разделась?» «Центр ковра!» и снова подивился своему каменному терпению. Не помню, чтобы за 100 лет был случай, когда я повторил приказ 3 раза одному человеку. У кореглазой девчонки явно 9 жизней. Последовал громкий вздох, еще один. Дочь Верана, печатая шаг, прошла к указанному месту и натянуто улыбнулась. «Я в центре ковра». Тон, которым она это произнесла, сочился едким сарказмом. Девчонка судорожно вдыхала, будто собираясь что-то добавить, но, осаживая себя, сдерживалась. Я кивнул. «Раздевайся». Глаза ее полыхнули от гнева и показались сейчас не коричневыми, а будто отливали темным золотом. Возможно, дочь Верана действительно не дурна собой, но меня это не волновало. Я ждал исполнения приказа. Первое она выполнила лишь с 3-го раза. С какого подчиниться теперь? Девчонка потопталась на месте, затем резко, будто боясь передумать, подняла руки к плечам. Лямки платья выскальзывали из ее непослушных, дрожащих то ли от гнева, то ли от страха пальцев. «Раздевайся!» Снова пришлось повторить приказ. На этот раз когти моего зверя шевельнулись, кроша камень терпения. Человечка, будто ощутив, что стоит на краю гибели, дернула за лямки. Раздался треск ткани. Слегка поморщившись, девчонка откинула порванные тесемки и резкими движениями принялась стягивать платье к ногам. Вскоре оно упало на ковер, обнажая стройные лодыжки. Дочь Верана медленно выпрямилась, открывая взгляду тугие бедра, плоский живот, осиную талию и высокую грудь, что вздымалась сейчас от глубокого дыхания. А в глазах девушки уже плескалась мольба. Слишком поздно она поняла, как нужно вести себя с драконом. Видимо, человечка еще надеялась, что дальше оголяться не придется. Я приподнял бровь, не произнося ни слова. Еще одного повтора приказа мой зверь не стерпит. Продолжая жалобно смотреть на меня, дочь Верана сжала губы до синевы и медленно потянула вниз бюстгальтер без бретелек. Чашечки освободили упругую грудь, которой дерзкая девчонка пыталась дразнить меня несколько минут назад. Избавившись от лифчика, человечка помедлила. Но уже не дожидаясь реакции с моей стороны и осознавая свое истинное положение, наконец опустила взгляд, полный злого разочарования, в пол. Сразу бы так. Зверь начал успокаиваться. С дочери Верана соскользнули трусики, и девушка прикрыла аккуратный лобок ладошкой правой руки, левую положив на грудь. Я молчал. Она же, судорожно вздохнув, обреченно уронила руки. Высокая грудь ее размеренно вздымалась. Темно-розовые соски отвердели и торчали не менее дерзко, чем смотрела на меня девчонка до того, как обнажилась. Сейчас же она впилась взглядом в пол и дрожала всем телом. Темные волосы, светлая светящаяся перламутром кожа, правильные пропорции, тонкая кость, хрупкая фарфоровая кукла. Милая, не более того. «Что теперь?» Голос человечки снова прозвучал резко. «Мне холодно». «Станет жарко», — ответил я и щелкнул пальцами. Поток отрезвляющей магии прошелся по комнате легким сквозняком, унося хмель и пробуждая гостей. Людей будто встряхнуло. Один даже упал на пол. Двое вскочили и начали оторопело озираться. При виде застывшей посреди ковра обнаженной девушки на лицах мужчин расцвели слащавые улыбки. Глаза заблестели. «Какой замечательный сюрприз, дорогой Ревеналс!» — воскликнул самый молодой из присутствующих. «Лет эдак 30. Девочка, высший класс!» «Я первый!» — грубо рявкнул другой, с бритой головой, и, отпихнув соседа, двинулся к человечке. «Нет!» — побелевшими губами прошептала она, отступая к стене и прикрываясь руками.